«У меня хоть сиськи есть, в отличие от некоторых», — вернула шпильку Лувия. Рин еще больше усмехнулась. «Сиськи есть, ума не надо», — Арчер приложил руку к лицу. Он с сожалением посмотрел на Сильбер. Та бросила такой же взгляд на Стрелка. «Ладно, давай начнем то, что было прервано одним прекрасным юношей. Кстати, а где он?» — спросила Эдельфельд. Тасака улыбнулась. «Так я тебе и сказала. Эта чистая душа не попадет в черные руки Эдельфельдов. А за слова ты ответишь, Тасака. В атаку, Сильбер», — приказала блондинка. Слуга лишь усмехнулась и рванула на Арчера, который встал перед своим мастером. Клинки столкнулись, высекая тысячи искр. Воины отпрыгнули друг от друга. Арчер сразу же отвел своего мастера за двери школы, чтобы частично развязать себе руки. И бой сразу же продолжился. «Тасака, привет!» — раздался позади девушки противный ей голос. Рин повернула голову и увидела Синдзи, а рядом с ним стояла высокая женщина с длинными волосами фиолетового цвета. На ее глазах была повязка, а из одежды было лишь чрезвычайно короткое платье, открывавшее вид на внушительную грудь. «Что ты тут делаешь, Матасиндзи?» — прошипела девушка, уперевшись в стену. Парень гадко усмехнулся. «Чего ты боишься? Я буду нежным. Да, твой слуга не поможет, ибо сразу получит удар в спину, если повернется к Сильбер, а других слуг поблизости нет. Как жаль», — Мата притворно ужаснулся. «Неужто ты сейчас беззащитна передо мной? Неужели я могу делать с тобой все, что захочу? Как прекрасно, гаденыш», — только и произнесла Рин. Пока в школе кипела битва, Шира столкнулся со своим противником. Красивый, похожий на девушку, мужчина с черными волосами, убранными в косу, которая лежала на его правом плече. Позади него стоял старик, которого Мия встретил не так давно. «Матазакин, дедушка Сакуры. Вы ведь дедушка Сакуры?» — спросил парень, чтобы удостовериться. Дряхлый старик усмехнулся. «Верно, я ее дед», — Закин гнусно улыбнулся, — «а также мастер костера. Приятно познакомиться», — поклонился слуга. «Шира, я не знаю его». «Значит, надо быть готовыми ко всему», — раздался в голове имя голос ассасина, который стоял прямо позади костера, однако скрытность огромного уровня позволяла ему быть необнаруженным. «Как ты знаешь, все мастера дерутся за святой Грааль, и я не буду исключением, но ты не мастер, однако мне все равно придется убить тебя, ради своей цели». Услышав эти слова Мата, мужчина достал из-под своей одежды длинный клинок, который был смутно знаком Шира. Меч Азот, клинок, что передавался от учителя к ученику как символ, но этот был настоящим, первым. Перед Амией был создатель этого клинка. «Прости», — произнес кастер и устремился к Шира. Быстро, настолько, что обученный маг увидел лишь силуэт, который быстро приближался к нему. К удивлению кастера и его мастера, меч Азот был отбит другим мечом. Прямо перед парнем появился слуга. Красная накидка, доспехи и синие горящие глаза. «Не так быстро, червивый старик». Услышав слова ассасина, а это мог быть только он, Закин нахмурился. Были ли это оскорблением, или констатацией факта, старый маг не знал. В ответ Мата взмахнул тростью. Кастер разжал левую руку, из которой начали падать драгоценные камни. Вместо того, чтобы упасть, они начали хаотично крутиться вокруг мужчины. Взмах руки, и ассасину приходится уклоняться от потока пламени, прихватив с собой мастера. «Постой тут», — сказал он, поставив Эмию на крышу высотного здания, а затем он исчез. Шира похлопал глазами, но спускаться напрямик не решился, поэтому направился в сторону лестницы вниз. Между ассасином и кастером вспыхнула ожесточенная битва. Количество камней, вертящихся вокруг мужчины, увеличилось. Каждый из них был наполнен силой стихии и эфиром, который нехорошо влиял на убийцу, который уже сражался голыми руками, ибо клинок расплавил от взрыва, который появился от удара по одному из камней. Однако не только это было проблемой. Кастер умудрился зацепить молнией правую руку ассасина, которая теперь висела бесполезным балластом. Глаза мужчины расширились, когда от убийцы пошел дым, а затем тот исчез. «Что?» — глаза алхимика округлились от удивления. Потом его правое плечо пронзила острая боль, затем левое, снова правое, левое, правое. Кастер пытался уклоняться, однако не понимал, а от чего уклоняться. Ударов не было видно совсем. Барьер Закина, которым окружил его кастер, треснул. Маг чуть запаниковал. Следующий удар разбил светящуюся преграду. Алхимик сразу оказался возле своего мастера и окружил пространство вокруг камнями, которые пылали от количества магии в них. Маг приложил свою руку к раненым плечам и исцелил их в мгновение ока, а затем взмахом руки отправил все камни в полет. Снаряды полетели во все стороны, сталкиваясь с фонарными столбами, стенами здания и деревьями. Однако ассасина не удалось ранить. Создавалось ощущение, словно тот исчез. «Кастер, надо уходить. Либо он сейчас ударит нам в спину, либо его уж здесь нет», — раздался голос Закина, который поправил свою одежду. «Хорошо, мастер. Однако этот убийца должен ответить за свои грязные приемы», — процедил алхимик, смотря на свою порванную одежду. И никто из них не подозревал о подлянке, что оставил ассасин, и о том, что его мастер приказал убийце бежать в школу по причине беспокойства Шира. Ассасин негодовал. Его оторвали от битвы, где он прощупывал своего противника. Эфир и огромное количество камней, неприятно, но терпимо. Однако Шира пожелал, чтобы они вдвоем побежали в школу, потому что у Эми сердце забило тревогу. Впрочем, негодование прошло, когда они прибыли на место. На дворе происходила дуэль Арчера и Сибир, а недалеко Рин была возле раздевалок, где к ней приближался Синдзи на пару со своим слугой. «Твое сердце, чудо, мастер», — произнес убийца, доставая из-за пазухи новый клинок. «Кого мне брать? Слуга Синдзи, твой. Как я понял, это райдер. Я же беру самого Мата. Время нанести ему справедливости, причинить добро», — заявил Шира, стоя на крыше дома неподалеку от учебного заведения. «Тогда, вперед. Примечание к части. Ну, усё, я проду выпустил. Значит, могу расслабиться и пойти играть в мрачный рассвет. А завтра пойду в больницу, ибо надо справка в инст. Эх, теперь вместо детей будут бабки орущие. Тяжела жизнь моя, неважно. Я исчез». Глава 51. Новая угроза. Рин уперлась в стену позади себя. С гадкой ухмылкой к ней приближался Матасиндзи. Предпринять что-либо было невозможно. Позади него слуга, который хватит секунды, чтобы обезглавить девушку. «О, не переживай, Тасака, я буду грубым», — злорадно произнес парень и в упор приблизился к черноволосой. Он опустил свое лицо на уровень с ее и мерзко улыбнулся. Затем его руки легли на бедра девушки. «Ахо-хо, твоя кожа такая нежная». Рин скривилась от отвращения и ужаса. Эта мерзкая букашка трогала ее. Противно, неприятно и страшно. Матасиндзи прослыл в школе как бабник и редкостный ублюдок, который не прочь поиздеваться над собственной сестрой. «Отвянь от меня», — прикрикнула Тасака, однако физически не оттолкнула парня. Высок шанс того, что его слуга активизируется. Парень расширил свою гнусавую улыбку и схватил девушку за грудь. Та пискнула, но ничего в ответ не сделала. «Ну и ну, какая у тебя мягкая грудь, так бы и мял целый день». Синдзи сделал грустное лицо. «К сожалению, у нас не так много времени». Поэтому гнусная улыбка вновь вернулась на его лицо. Руки парня легли на пояс юбки. «Мы закончим это сейчас». Только Мата захотел стянуть с Тасаки юбку, как райдер неожиданно встала перед ним и взмахнула своим оружием. Раздался ляск, такой, словно из огнестрельного оружия стреляли почему-то металлическому. Затем еще и еще. Слуга ловко извернулась и заблокировала пули с двух сторон, слева и справа от своего мастера. «Очень неплохо», — раздался глухой мужской голос из тьмы. Воительница повернула голову, однако никого не увидела. «Синдзи», знакомый голос с нотками ярости раздался со стороны лестницы. Луна через окно осветила владельца. Эмиашира собственной персоной стоял там и направлял на мотопистолет. В его правой руке был золотой клинок, а левой он наводил свое огнестрельное оружие. «Ты мне надоел. Даже моему терпению есть конец. И ты вывел меня из себя. Ты избивал и издевался над сестрой, бросал девушек, а теперь хотел изнасиловать Тасаку». Глаза парня горели праведным огнем. Синдзи пугливо пискнул. «Эр-райдер, разберись с ним», — прокричал мототрясущимся голосом. Слуга выполнила приказ и ринулась на рыжеволосого парня, но ее путь перегородил другой слуга. Красная накидка, горящие синие глаза и доспехи. В руках у него было лое копье, от которого несло кровью. «Ассасин, к твоим услугам», — мужчина покрутил оружие в руках. «Все-таки часть навыков система Грааля учесть не может. Жаль, острие копья оказалось направленным на райдер». Позиции были расставлены так, что ассасин стоял на лестнице, но выше слуги Синдзи. Выше был только мастер убийцы. Лицо женщины не изменило выражение. «Убьешь или покараешь?» — спросил мужчина, когда рядом с ним встал рыжеволосый парень. «Покараю. Ведь каждая душа заслужила второй шанс», — строго произнес паренек и шагнул вниз. Острие копья мягко намекало, что сорвется в бой, если райдер пошевелится. «Ну, начнем, и оружие прямолинейно устремилось к шее слуги. Девушка отпрыгнула от роковой пики и запустила в противника свой шип. Тот ловко извернулся и пнул своей ногой орудие с цепью в дальний угол. Райдер извернулась и мгновенно притянула свой клинок обратно, намереваясь задеть ассасина, но тот отбил шип копьем. Оттолкнувшись от стены, девушка взлетела и метнула два металлических колышка в противника, который ловко отскочил от стены и увернулся от инструментов убийства. Слуга Синдзи отскочила от трех стен и вновь метнула свои орудия, не позволяя ассасину сблизиться с ней или атаковать более длинным оружием. Но тот даже не думал атаковать, выгнув спину, он уклонился от двух шипов. Вернув свое оружие, Райдер надела кастеты, которые были на ее оружии, на руки и устремилась в ближний бой. Копье – неподходящее орудие для боя на расстоянии вытянутой руки. Правый кулак в область груди, левый – в живот. Но вместо плоти кулаки встретились со стеной, которую разнесли на куски. Удар образовал проход на задний двор школы, куда юркнул ассасин, окутывая свои руки серебряной энергией. Девушка почувствовала опасность от этой субстанции и прыгнула на дерево. Сразу же после этого в дерево прилетело три черных метательных ножа. Древесина не выдержала такого и лопнула. Райдер сразу поняла, что простые удары кулаками от ассасина не пройдут бесследно, поэтому сближаться с ним нельзя, а от ножей можно уклониться. Убийца прыгнул и скрылся на крыше школы. Райдер ничего не оставалось, кроме как направиться за ним. Стрела чиркнула по щеке. Небольшая капля крови упала на крышу. В руках ассасина, который стоял на другой стороне, был короткий серебристый лук. Тетива была натянута, а серебряная стрела хищно смотрела на девушку. Рана ее неприятно зудела и не собиралась быстро зарастать. Стрелы против богов или монстров, догадалась Райдер, отбивая стрелы своими шипами. Выстрел, и сразу 30 снарядов устремились в девушку, закрывая ассасина полностью. Мгновение, и все смертельно опасные подарки о убийце были отбиты. Но тут инстинкты слуги взревели. Два шипа зажали короткий клинок, который был направлен в левый бок. Убийца не отпускал меч, поэтому Райдер ничего не оставалось, кроме как ударить ногой. Она врезалась в нагрудник, и вспышка боли ударила в разум девушки. «Эта броня – один из скрытых небесных фантазмов», – пояснил ассасин, поигрывая левой рукой, в которой начал образовываться еще один меч. «Просто так ее не пробить». Клинок в левой руке сверкнул и промахнулся. Райдер успела отклонить голову, чтобы орудие пролетело мимо. Неожиданный удар по ногам выбил почву из-под ног, но Райдер не растерялась и смогла приземлиться на живот, чтобы потом резко отпрыгнуть от соперника. Спина заныла от боли. На всю спину красовался диагональный неглубокий порез, оставленный алым копьем. Когда, удивилась Райдер, не помня момента, когда ассасин успел достать копье, слишком опасен и ловок, просто так не победить, пронеслось в голове девушки. И тогда она решилась использовать свой небесный фантазм. Убийца сразу почуял неладное, поняла слуга, когда тот перехватил копье двумя руками. Фантазм на фантазм, давай проверим, чей сильней. Девушке это не понравилось. Значит, есть шанс, что Пегас не справится с копьем, от которого разило кровью за километр. Но, что еще оставалось? В ближнем бою он с легкостью обходит ее, а на дальней дистанции использует лук. Поэтому небесный фантазм – единственный выход. Ну, детей мы заденем, поэтому… Ассасин поклонился. Дамы вперед, прекрасные, тем более. Райдер улыбнулась краем губ. Чем-то убийца напоминал ей давнего знакомого, за которым очень долго охотилась Сфина. Интересно, а где его потомки? Райдер подпрыгнула высоко вверх и засветилась ярким светом. Мгновение, и на место света встает прекрасный белоснежный конь. Настолько прекрасный, что его свет и красота затмевали луну и ее свет. В дополнение к этому у коня были белые ангельские крылья с огромным размахом, которые поддерживали животное и его хозяйку в воздухе. Миру явился одно из легендарных существ, которые бывают лишь в легендах, и звали этого коня Пегас. Небесный конь, который помог Беллерофонту одолеть Химеру, произнес ассасин и отпрыгнул в противоположную сторону от коня. Его копье засветилось алым, а запах крови усилился. Райдер почувствовала, что оружие само источает жажду убийства и крови. Убийца встал в позицию, в которую становятся все бегуны на короткую дистанцию. Копье лежало на его руках, а ноги пружинили на месте. Свет против крови. Что лучше? Спросил мужчина и побежал вперед. Копье направило свое острие на коня, который летал на месте. Беллер и Гэй одновременно начали выкрикивать истинные имена фантазмов две слуги. Конь устремил свой взор на копейщика, который прыгнул вверх, занося свое копье для броска. Фонд, Болк, орудия из легенд начали свой ход, красная и белая молнии столкнулись в противостоянии, озаряя всю школу ярким светом, который был виден со всех концов города. Противостояние Арчера и Сибер было равное, никто не мог задеть своего оппонента, несмотря на усилия с обеих сторон. Лучник искусно парировал все жестокие выпады меча воительницы, та в свою очередь не позволяла мужчине приближаться на расстояние вытянутой руки, иначе все преимущества ее меча улетят в тартарары. «Ты точно лучник, просто так хорошо драться мечами может только тот, кто отдал этой стезе многие годы», — произнесла Сибер, опустив клинок вниз. Как ни странно, но этот бой ей надоел. «Просто учителя были хорошие», — усмехнулся Арчер, крутя в руках свои клинки. «Так что, продолжим, а то там уже вовсю резвятся ассасины Райдер. Надо бы не отставать, ты прав». Но мне надоело просто так танцевать под луной. Давай разукрасим наше представление, улыбнулась девушка. В ее левой руке появилась роза. Лучник мгновенно напрягся. Он чувствовал силу, что исходила от цветка. Небесный фантазм. Только дева хотела подбросить цветок, как раздался взрыв. Что это? Панически закричала Лувия Агилита, но ее голос был поглощен гулом от взрыва со стороны школы. Арчер и Сибер посмотрели туда. Если девушка просто удивилась от яркого светового шоу двух фантазмов, то мужчина нахмурился. Он знал, что это за орудие. Пегас и Гейболк, две кристаллизации легенд, столкнулись в неравном бою. Если конь стремился к одной точке, то копье накрывало определенную область. Было видно, что победа в руках алой молнии, однако это не радовало Арчера. Лансер там, а он не почувствовал. Плюс, в школе Рин. Что же делать? Рин была в шоке. Ассасин взял на себя Райдер, а Шира показывал свою темную сторону. Как только слуги скрылись, Эмия подошел к трясущемуся Синдзи и пинком выбил из его рук книгу. «Теперь ты беспомощен», — от страшного голоса рыжеволосого затряслись поджилки. Даже Утасаки, которая в далеком детстве видела живые ужасы, хоть и мельком, затвор пистолета зазвучал. Парень навел ствол правую на ногу Мата и выстрелил. Тот закричал и схватился за колено, которое было прострелено насквозь. «Это тебе за Сакуру?» Синдзи снова пискнул, а черноволосая девушка лишь округлила глаза от удивления. Шира никогда не был таким крутым, безжалостным. Теперь он походил на настоящего убийцу. И это почему-то нравилось Рин. Ее сердце пропустило пару быстрых ударов, но владелица органа отмахнулась, сбросив все на стресс. «Это тебе за всех брошенных девушек». Золотой клинок вонзился в колено левой ноги, вызвав очередной визг боли от Синдзи. Вытащив клинок, Шира вытер его об одежду Мата, а затем сжал кулак. «А это тебе за Тасаку!» — яростно произнес парень и со всей силы ударил Синдзи в челюсть. Парень упал и заныл, держась за рот, из которого выпало пару зубов. Удар ногой прилетел точно по почкам, заставив Мата визжать сильнее. «Надеюсь, ты усвоишь урок», — произнес Амия и бросил горящий взгляд на ноющего парня. «А если нет, то ты встретишь свою кару». Синдзи что-то пролепетал, но рыжеволосый не обратил внимания. Его глаза посмотрели на Тасаку и мгновенно смягчились. Он присел на корточки. «Ты в порядке, Тасака?» — мягко спросил парень, чем вызвал недоумение вышеназванный. Только что сидящий перед ней хладнокровно истязал Синдзи, а теперь... Слишком это было странно. «Знаешь», — Шира покраснел и отвел взгляд. «А хотя, потом скажу. Пойдем домой». Парень встал и протянул руку девушке. Та, чуть помешкавшись, взяла руку, и Эмия поднял Рин на ноги. Отряхнув ее, парень показал большой палец. «Ну, теперь», — слова рыжеволосого мага были прерваны мощным взрывом наверху и осыпающейся штукатуркой с потолка. Реакция Шира была мгновенна. «Рин схватить и посадить себе на шею, а Синдзи на руки». Секунда, и они на улице, где творилось яркое светошоу из красного и белого. Осмотревшись, Рин поняла, что все здесь присутствующие смотрели лишь туда, на яркое противостояние. Противостояние прекратилось. Алое копье пронзило коня, который с жалобным ржанием упал на землю и исчез, превратившись в белые песчинки. Но он защитил свою хозяйку, которая подобрала лежащего на земле Синдзи и убежала. «Не расслабляйте булки». Ассасин спрыгнул с крыши и встал рядом со своим мастером, на плечах которого все еще сидела девушка. «Хватаем своих мастеров и валим отсюда на самое высокое здание и сидим там до утра. Перемирие на время». Из-за этого, рука убийцы показала за спины шокированных слуг. Первой посмотрела Рин и ошалела. Прямо перед воротами школы стояло нечто. Что-то похожее на человека, на его тень, черное, с алыми прожилками. Глаз нет, даже лица. Казалось, что оно смотрит тебе в душу, и ему даже глаза для этого не нужны были. Господи, Лувия Гилита тоже прочувствовала весь ужас перед ними. Существо источало страх, кровожадность и тьму. Казалось, что сейчас оно кинется и пожрет здесь всех. Шира сделал движение первым. Быстро пересадив Рин на руки Арчеру, он схватил Лувия Гилиту за руку вместе с ее слугой. Ассасин фыркнул, но взял всех на себя. Однако Сейбера жила и сама взяла своего мастера на руки. Их от ужаса парализовало, произнес Арчер, внимательно следя за недвижимым существом. Оно показывает самые страшные картины твоего прошлого. Похоже, девушки увидели нечто. Неважно, прикрикнула Сейбер. Мое нутро говорит, что, дотронемся мы до этой штуки, умрем. Верно, ассасин кивнул. Я вам все объясню. Но потом, слуги одновременно кивнули и шагнули назад. Существо же начало приближаться. Быстро. Однако вместо побега, убийца поставил перед всеми Шира, который непонимающе смотрел на него. Просто заяви, что защитишь всех нас ценой жизни. Эмия кивнул. За это короткое время парень понял, что ассасин никогда бы не сказал что-то вредное ему. Он даже не перечил. Я остановлю тебя ценой жизни. Неважно, что или кто ты. Мои мечи и мой дух остановят тебя. Шира призвал свои парные клинки и встал в боевую стойку. Эмия-кун, Шира. Одновременно выкрикнули ожившие Тасака и Лувия. Непонятная чернота зашевелилась, но не в сторону слуг и их мастеров. Оно просто ушло куда-то вглубь улиц. На лицах всех был вопрос, что только что произошло. Однако ответ был только у ассасина, который знал все обо всех и чуть о себе. Сработало, раздался флегматичный голос убийцы, который похлопал Шира по плечу. Да ты любимчик всяких непонятных существ. Скоро эта штука придет к тебе и начнет массировать все тело своими щупальцами, кусками ткани, я не знаю. Особенное внимание оно уделит особой части твоего тела. А, Эмия склонил голову на бок, а затем, а, да почему ты как дед, стебешь меня по этому поводу? Почему ваши шутки так опошлены? Что с вами такое? Думал, что отдохну, так нет, ты появился, вспылил парень. Ассасин же усмехнулся под маской. Дело сделано, часть прежнего напряжения всех ушла, однако теперь у всех будет море вопросов, на которые придется отвечать. Тем более, Алкид дал четкие указания. Если объявится тень, тебе придется объединить всех против нее, иначе тебя и Шира сожрут. И, несмотря на некую неприязнь к древнему, Алкид был готов попытаться выполнить просьбу. А как, уже другой вопрос. Примечание к части. Шира, так и надо, ибо Лувия так говорит. Что за? Вот играю в мрачный рассвет за ловкача и думаю, сольет ли меня кадавр, босс, который больно жжет эфиром, возле усадьбы. Как итог, и 10 секунд не прошло, как я валюнул его. Берите ловкача, один из лучших дамагеров в игре. Ночной клинок плюс шаман. Небечина. Глава 52. Выбор, что стоит пред героем. Слуги и их мастера собрались на кухне гостиной дома Эми. Сам хозяин бросал недовольные взгляды на ассасина, который сидел во главе стола и, казалось, не замечал взоров в свою сторону от Шира. Парень лишь вздыхал и готовил чай на всех. Особенный, который добыть сегодня невозможно. Надпись на пачке гласила «Атлантида» и догадаться, откуда коробочка с душистыми листьями, для знающего человека, не составляло проблем. Ароматный напиток приятно пах цитрусами и чем-то еще, похожим на корицу. На вкус чай был невероятно вкусен и нежен. Впрочем, сам Алкид никогда не пил его, разрешив Шира пить его хоть каждый день, угощая гостей, ибо сам он пил исключительно алкоголь. И этого парень не понимал. С чего бы древнему и могущественному человеку пить целыми днями? От безделья? Просто так? Или его дед пытается таким образом запить горечь чего-то? Просто Мия часто слышал, как люди спивались на нервной почве. И если принять все из эпоса за правду, то получается, нужно спасать деда от его самого, решил Шира в очередной раз, поднимая поднос с 6 кружками, которые источали сладостный дым. Быстро поставив перед каждым присутствующим чай, Шира сел рядом с ассасином, прямо напротив Рин. Парень посмотрел на всех, чтобы увидеть реакцию, и увидел. Если все, даже Арчер, наслаждались запахом и медленно потягивали напиток, сидя ровно, то Сейбер легла так, как лежали люди в Древней Греции, когда ели, и потягивала напиток с полузакрытыми глазами, держа кружку двумя руками. «Шира, твой чай великолепен, я никогда не пила таких изысканных напитков», — восторженно произнесла Лувия Гилита, ставя полупустую чашку на стол. Сильбер последовала ее примеру и встала. Затем ее руки легли на плечи мастера и начали делать расслабляющий массаж. «Вам всем нужно расслабиться, иначе вы никогда не почувствуете, что передает этот чай», — поучительно произнесла слуга, продолжая массировать плечи Эдельфельд. Та не сопротивлялась. Остальные смотрели на эту картину нечитаемым взглядом. Широ же лишь кивнул. «Истинный вкус проявляется лишь при расслаблении, ибо чай этот медицинский. Он успокаивает нервы и даже лечит некоторые болезни. Но чтобы эффект был полон, нужно расслабиться, не напрягать свое тело». Впрочем, это все со слов деда. «Эмиакун, ты умеешь делать великолепный чай», — похвалила парня Тасака и поставила чашку на стол. Арчер повторил за ней. По его лицу было видно, что ему понравилось. Однако ухмылка на его лице заставляла Широ гореть внутри от злости. Ассасин же лишь вздохнул. Воспоминания накинулись на Сильбер. Она точно помнила один день, когда она впервые попробовала этот напиток. Но не только его. Девушка помнила лицо того, кто дал ей это великолепное питье. Да, она помнит тот день и обещание, которое дала одному грустному и меланхоличному помощнику. Это было давно. Тогда, когда Рим стоял в богато украшенную комнату, с преобладанием малого и золотого, вошла красивая блондинка с волосами пшеничного цвета и зелеными глазами. Сбросив свое платье, она осталась в одежде, которая очень походит на купальник японских школьниц. «Только вот это белое», — вспомнила она слова своего помощника. Императрица Рима упала на кровать и тяжело вздохнула. Нерона устала, очень устала. Нет, ни от дел, ни от правления. Она устала от интриг и вечных покушений на ее жизнь. Это не позволяло императрице расслабиться даже на минуту. Все ее тело болело от вечного напряжения и боеготовности. «Тебе следует расслабиться», — в комнате появился тот, кто имел право смотреть на Нерону в таком виде. Тот, кто смог влюбить в себя девушку, и тот, кто имеет полное право забрать ее себе. Однако мужчина перед ней ничего не делал в этом направлении, а все намеки разбивались о толстую стену отрицания и безразличности. Нерона открыла глаза и поднялась. На нее смотрел высокий человек с серебристыми глазами и волосами. Одет он был в шкуру огромного льва, которая, даже с его огромным ростом, была несколько раз обмотана вокруг тела. Нерона не знала, есть ли что-либо под ней, ибо из-под шкуры торчали лишь черные сапоги. «Вот поцелуешь меня, тогда все напряжение уйдет», — улыбнулась императрица, однако лицо, сейчас не скрытое своеобразным капюшоном, не шевельнулось, оставаясь безэмоциональным. Однако девушка смогла полностью расслабиться, рядом с ним она чувствовала себя в безопасности. «Возьми и выпей, только медленно», — протянул он ей бокал с чем-то приятно пахнущим. Нерона приложилась к напитку. Приятное тепло окутало ее, а сладкий запах фруктов и чего-то еще ударил в нос. Сладко-кислое питье ударило в мозг, а тело начало меньше болеть. «Руки не отвалится залить листья горячей водой?» — спросил мужчина, ставя на небольшой столик рядом с кроватью синюю коробочку с золотым орнаментом. «Мне нужно в Галлию. Вернусь через 2 недели максимум. Будь осторожна и выполняй все дела, чтобы я больше не ездил куда-то. Прости, прости». Девушка помахала рукой. «Просто с алкидовым роялем в виде тебя я совсем расслабилась, Алкид. Береги себя. Как же я хочу, чтобы ты начал улыбаться». Арчер смотрел на Сильбер с ухмылкой. Он не понимал, как можно витать в облаках, когда вокруг потенциальные враги. Впрочем, это не его проблемы. Его проблема сейчас сидела напротив Рины и недобро посматривала на него. Это его забавляло. Но сейчас были более насущные беды. Непонятная штука появилась, источая волны тьмы и голода в их сторону, чтобы потом исчезнуть, когда Широ произнес пафосную речь. Эта странность беспокоила Арчера. Значит, Эмия как-то связан с новой фигурой на доске поля брани. Однако, мужчина заметил в Широ изменения, причем очень крупные. Взгляд его очень часто горел пламенем, а сам он не кичился жестоко карать своих врагов, что он показал на примере Синдзи. Та скрытая ярость, которая сопровождала удар за Тасаку, не скрылась от зоркого слуха Арчера. Все эти поступки, эмоции, это не тот Широ, которого он знает. Да, его мечта осталась, однако он не так наивен, как раньше. И, быть может, у него есть все шансы разорвать порочные цепи Алаи, если подтолкнуть к этому. Рин была недовольна. Лувиа Гилита бросала недвусмысленные взгляды на Широ. Сейчас не время для этого. По городу шастает непонятный враг, который одним своим видом внушает первобытный ужас в сердца, вытаскивая самые страшные картины прошлого. А этот Эдельфельд строит глазки Эми, который словно не замечает этого, постукивая ассасина по голове за слова о гареме и тупом Аиши. Впрочем, Ринна сама признавала, что Шира идеальный парень, заботливый, сильный и добрый. Тасака приложила руку к лицу и опустила голову чуть вниз. На ее лице заиграла глупая улыбка. Вот и все, Рин, допрыгалась. Влюбилась, пронеслось в голове девушки наравне с тем юношей, что спас ее от Синдзи. Словно герой из сказок, девушка вздохнула и подняла голову. Для себя она все решила. Будет непросто, однако не невозможно. Лувия Гилита не могла понять, это любовь с первого взгляда или мимолетная страсть, которая еще не утихла. Просто смотря на этого мужественного и заботливого юношу, ее сердце пропускало больше ударов, чем обычно. Эдельфельд продумала сразу два плана. Если это всего лишь мимолетная увлеченность, то перетерпеть, закончить войну, получить Грааль, чтобы заставить стариков из рода слушать ее всерьез, и вернуться домой. А вот если любовь, придется включать все свое женское обаяние и вырывать парня из рук противной Тасакирин, которая уже положила глаз на Миюшира, а потом можно будет подумать и о другом. В частности, как заставить стариков принять парня как ее возлюбленного, они же маразматики до мозга костей. Впрочем, это можно оставить на потом. Сейчас главное получить Грааль, уничтожить неизвестного врага и разобраться в своих чувствах. Итак, дамы и господа, начало ассасин. Пока действует временное перемирие, я постараюсь объяснить вам сущность нашего врага. Ты знаешь, кто он? Спросила Рин, однако убийца лишь поднял руку. Все вопросы после, хорошо, так вот, чтобы вы мне точно поверили, я донесу до вас истинную свою личность. Но в конце повествования, ассасин прокашлялся и положил на стол маску, которую снял незадолго до начала речи. Впрочем, капюшон хорошо скрывал лицо. Грааль, великий ритуал, что способен исполнять практически любые желания. Это при уничтожении шести слуг. Однако истинная его цель – доступ к Акаше, истоку всего сущего. А для этого нужна энергия семи слуг. Как видите, ритуал не предназначен для слуг, лишь для их мастеров. Но сейчас не об этом. В системе ровно семь слуг, однако ситуация может повернуться так, что Грааль призовет еще семерых. Это если первая семерка вступит в союз. Убийца вновь прокашляла, посматривая на лица присутствующих. Он видел, он знал, что они хотят знать о враге и его личности. Алкит усмехнулся. В третьей войне Айнцберны настолько стукнулись головой, что призвали Авенджера, особый вид слуги. Имя ему было Ангроманью. Однако он был настолько слаб, что погиб в первом крупном столкновении, и его тело упало прямо в Грааль. А, как известно, тело Манью несло тысячи, десятки тысяч, миллионы проклятий и грехов человечества. И все это заразило Грааль, сделав его темным. Теперь жидкость в нем настолько ядовита, что убьет любого, кроме десятка личностей на этой планете. Концентрированные проклятия в жидком состоянии. Он исполняет желания, однако это сопровождается огромными разрушениями. И даже отказ может породить катастрофу, которая произошла 10 лет назад, верно, произнес Шира, сжимая кулаки под столом. Ассасин кивнул. Эмиакири Цугу отказался от желания, и Грааль проклял его, и тот умер, постепенно ослабевая. Забудьте свои желания, забудьте о Граале, его надо уничтожить. А нынешняя тень, которую мы видели, всего лишь малая часть Грааля. Читайте, это его аватар. При прикосновении к ней люди просто растворяются, а слуги искажаются, становятся воплощениями самых темных сторон души. Даже если ты был светлейшим святым, тень превратит тебя во тьму и подчинит. Цель тени – как можно больше праны. Ей нужно, чтобы Ангроманью возродился. И тогда, если это случится, можете помахать человечеству рукой, ибо его желание – спасение людей через уничтожение. Ну, что, Шира, как тебе история? Он тоже желает спасти всех, чтобы они не страдали. Мертвые не страдают, верно? Вот почему твой дед хотел отвадить тебя от этого желания, ибо ведет оно в бездну. Двое из нас знают это на собственном примере. Ассасин снял капюшон. Все ахнули, кроме Арчера, который лишь грустно усмехнулся. Серебряные глаза посмотрели на всех. Я Алкит, точнее, одна из его параллелей. Та, что хотела спасти человечество, а стала рабом Алай. Теперь я лишь чистильщик, который спасает людей от их самих через смерть. Так что не пытайтесь сравнивать ныне живущего и меня. Тутошнее умнее меня в стократ. А теперь, я хочу услышать ваши вопросы. Тишина опустилась на комнату. Эмия сжимал кулаки и злился на Ангру, ибо его желание – это ересь и зло. спасти через смерть, что может быть глупее? Если ты Алкид другой, то где настоящий? Спросила Сильбер, нахмурившись. Он уехал, на Гавайи, ради его приемных дочерей, Ашира. Так надо, покачал рукой ассасин. И что теперь? Спросила Лувия Гелита подавленно. Если до этой штуки не дотронуться, то, как победить? Ассасин тяжко вздохнул и опустил голову. План Алкида был прост, но и тяжел одновременно. Жертвы, глухо произнес убийца. Нам придется пожертвовать шестерыми, чтобы открыть Грааль, а седьмой должен уничтожить его. На это способны только я и Арчер, ибо наши фантазмы способны одним ударом уничтожить Грааль, в обмен на существование, естественно. Если не сделать этого, то тень просто пожрет всех жителей Фуюки и нас с вами на десерт. Впрочем, можно и просто убивать друг друга, чтобы прана отходила Граалю. Но двоих придется пожертвовать темной стороне. Угрюмая тень упала на каждого. Все понимали, что так надо, но свыкнуться с мыслью, что кто-то будет принесен в жертву, было невозможно. Как это можно? А разве нет другого пути, без жертв? Спросила Рин чуть дрожащим голосом. Новая информация очень сильно надавила на ее мозг. Ассасин задумался. Способ был, но он вел прямо в цепи Алаи. Поэтому высказывать его он не хотел, однако, дай ему этот выбор. Ведь концовка всего будет зависеть лишь от Шира и его выбора, вспомнил убийца слова Алкида перед его уездом. Дать выбор, а разве это будет правильно? Как такое возможно? То, за что дерутся мастера, проклятие, что взбрело этим айнцбернам в голову, чтобы призвать все зло мира. А теперь из-за них нам придется кем-то жертвовать. Эта тварь хочет спасти людей через их смерти, но это неправильно. Просто неправильно. Нельзя. Нельзя так. Это неправильное желание. Я уже ненавижу Ангрумайню и эту тень. Жрать людей ради праны. Кощунство. Ересь. Ошибки природы. Я хочу их уничтожить. Ради светлого будущего. Эмиакун, успокойся. Прокричала Тасака, вскакивая со своего места. Шира. Впрочем, Лувия Гелита не отставала от нее. Мастер, стол не виноват. Раздался позади меня голос ассасина, который показал на мебель, которую я давил руками. Две вмятины. Черт, потом надо будет починить. Выпей. Передо мной возникла кружка с чаем из Атлантиды. Я отхлебнул и выдохнул. Действительно, он успокаивает. Но это не меняет моего отношения к Ангре. Тасакарин, выход есть и он весьма прост в физическом плане, однако невероятно труден в моральном. Мне не нравится, что говорит Алкид. Подставой несет от этих слов. Мотосакура была удочерена сыном Мотозакина перед четвертой войной. Что? Разве Сакура не родная внучка Закина? Чтобы стать полноправным членом семьи, ей пришлось пройти через ад. Но самое страшное произошло после войны. Эй, хватит нагнетать своими паузами обстановку. Она и так накалена до предела. Вон, как Рин сжалась. Мотозакин пересадил своей внучке осколки темного Грааля. Она жила спокойной жизнью до начала уже пятой войны. Хватит. Прекрати нагнетать, у меня сейчас сердце не выдержит. Что там с Сакурой? Уже за пересадку осколков я готов убить этого старика, а теперь основной зовет осколки. Настойчиво и болезненно. Значит, Сакуре каждый день больно, но почему она не сказала мне? С каждым днем Ангра все ближе к разуму Сакуры. Подтачивая его каждый день, он стремится к ее душе. Хватит. Прекрати нагнетать своими паузами. У Лувия Гелиты уже лица нет. В общем, ассасин повернулся ко мне и достал откуда-то свой серебристый клинок, а затем протянул мне, держа двумя руками. Сакура стала тенью и аватаром Грааля. Поэтому можно пойти самым простым путем, чтобы избежать лишних смертей. Меня уже коробит от этих драматичных пауз. Ради большинства всегда приходится жертвовать меньшинством. Герой всегда выбирает, семья или люди. Итак, Эмиашира, готов ли ты спасти всех малой ценой? Готов, кивнул я. Если цена, моя жизнь, то я не против. Ради людей, ради всех здесь сидящих. И словно прочитав мои мысли, ради людей, ради всех здесь сидящих, Эмиашира, убей Мотосакуру. Примечание к части, Тутуду. Поворот. Что же выберет Широкий, люди или Сакура? Сможет ли он сделать истинный выбор? Выйдет ли он на гаремную концовку? Все это в следующих главах Алкид начала, в котором уже почти нет Алкида. Сейчас я пойду войной на Францию и траху Наполеон Тян. Месть. За Кутузова. Глава 53. Выбор, что делает герой. Что? Что он сказал? Быть может, я ослышался, хотя Рин чуть заметно дрожит и скрипит зубами, а остальные так странно смотрят на меня. Это шутка? Спросил я, нахмурившись. Все же у Алкида, как и у моего деда, неправильные шутки. Но шутить над таким, если да, то тебе следует прекратить. К сожалению, ассасин грустно усмехнулся. Нет, ты самый близкий Сакуре человек, поэтому она тебя не заподозрит. Плюс, таким образом ты спасешь всех, почти всех. Быть такого не может, я был шокирован. Как так, выбирай, люди или Сакура, строго произнес убийца. Я же лишь встал и направился к выходу. Дай мне подумать, бросил я и обулся. И не смейте меня преследовать. Никто не последовал за мной, это радует. Не знаю, быть может это странно, но я очень часто посещал могилу Кирицугу, когда мне было грустно или тяжело. И вот сейчас я стою перед ней. Старик, что мне делать? В ответ мне была тишина, что неудивительно. И правда, кто мне ответит? Тем более в такой ситуации, убить одну, но спасти всех или не убивать и потерять всех. С одной стороны, моя мечта и кредо, а с другой, дорогой мне человек. Что делать? Что? Это же чрезвычайно тяжело. Я не хочу сталкиваться с таким. Шира, когда-нибудь перед тобой встанет выбор, который пошатнет твое мировоззрение, вспомнились мне слова деда. Получается, этот выбор наступил, сейчас мой разум трещит от напряжения, как и чувства. Хочется плакать от сложности и безысходности. Разве нельзя спасти сразу всех, в обмен на мою жизнь? Если можно, то я без колебаний умру во имя всех. Плевать на жизнь, главное, спасти. Эмиашира, верно? Раздался позади меня голос. Я напрягся и развернулся. Передо мной стоял высокий черноволосый человек в рясе священника. Не нравится он мне. Этот человек смог подойти незаметно, хотя я оттачивал свои чувства очень долго. Верно, а кто вы? Меня зовут Катоми Никирей, я священник этой церкви. Тебя ведь что-то беспокоит? Спустя короткую паузу спросил священнослужитель и сузил свои темные глаза. Нормально ли это будет, сказать ему о своей проблеме? Впрочем, мне все равно надо посоветоваться с кем-то и точно не с арчером или ассасином. Но доверять первому встречному, и сейчас ты хочешь выговориться, но не можешь, потому что не доверяешь мне, верно? С ухмылкой спросил Катомини. Ох, это плохо. Кроме знания моего имени, он еще и мысли читает. Может, с пистолета его, а потом убежать? Внук Алкида Джонсона, так ведь? Твой дед спас меня давно, поэтому не переживай, вреда я тебе не причиню. Спас? Спросил я, делая пометку, спросить деда про Кирея. Меня от меня же. Священник привел меня в келью. Так ведь эта комната называется, обставлена она была небогато, диван, небольшой столик, шкаф, рабочий стол и деревянный стул. Достав из шкафа два бокала и бутылку вина, пришлось выучить многие алкогольные напитки, чтобы понимать, что пьет дед. Да, по бутылке я могу узнать напиток, он кивком пригласил меня на диван. Я присел и передо мной возник бокал, в котором было вино. Кирей налил себе и сел рядом. Бокал вина полезен для здоровья, произнес он с умным видом и отпил. «Твой дед дал мне стимул жить дальше и радоваться жизни, помогать людям и смотреть, как они расцветают, что может быть лучше». Улыбнулся священник и посмотрел на меня. «А что тревожит тебя, сын мой?» Неприятная тяжесть сразу легла мне на плечи. Я сжал кулаки и чуть затрясся. Передо мной стоит тяжелый выбор, сделать то, что говорит мечта и разум, или то, чего желает сердце. Сказал я глухо и опустил взгляд. Катомини вздохнул и поставил бокал на стол. «Сделай выбор, о котором не будешь потом жалеть. Быть может, тебя будут осуждать за него, что-то разрушится, но если ты не жалеешь об этом, все хорошо», поучительно произнес Кирей и поднялся с дивана. «Но иногда можно спросить совета у того, кто делал много выборов. Меня не спрашивай, я сделал один, который спас меня, и сейчас мне не о чем жалеть. Спросить совета у другого, кто делал много выборов? Дед, точно. Деда спрошу. Спасибо вам большое». Я улыбнулся и покинул келью под молчаливый взгляд священника мне вслед. Катомини Кирей позволил себе улыбнуться. Еще одна душа нашла свет во тьме благодаря ему. И действительно, душа Катомини сразу воспряла и засияла. Впрочем, этого бы не произошло, не появись Алкид, который пересадил ему нормальное сердце взамен черной жижи Грааля, и древний направил Кирея, который потерял смысл жизни после четвертой войны. Нет ничего лучше, чем смотреть на расцветающих от твоих советов людей. Эти слова Алкида Кирей помнит до сих пор. И сейчас священник помог одной заблудшей душе. Это было действительно приятно. Тем более Катомини поклялся на Библии, что станет лучом света в этом мрачном и опасном мире. Сожалел ли он о выборе пути? Нет, и никогда не будет. Широ прибежал к дому и влетел в него как метеорит. Быстро скинув обувь, он заглянул на кухню, где сидели слуги и мирно пили чай. Рин и Лувя отсутствовали, что неудивительно, это он железный и может не спать, а слугам сон не нужен. Те посмотрели на него. Арчер усмехнулся и хитро посмотрел на парня, ассасин вздохнул, а Сейбер с улыбкой непонимающе смотрела на всех. Широ не знал, сколько времени сейчас на Гавайях, но звонить все равно собирался, ибо времени мало. Судорожно набрав знакомый номер, Эмия принялся ждать ответа. У аппарата раздался с той стороны чуть недовольный голос. Парень насторожился, дед редко бывает раздраженным. «Дедуль, привет, что-то случилось?» Беспокойно спросил Широ, морально подготавливаясь задавать вопрос. Гильгамеш и Медея опять подрались. Третий раз за день, с той стороны вздохнули. «У тебя беда, верно, дед, а если бы тебе сказали так, убей Медею и спаси мир или не убивай, но тогда миру может прийти конец, что бы ты сделал? Убил бы тех, кто сказал такое. Широ, к чему ты клонишь?» «Я...» Широ забеспокоился. Он не мог просто так сказать о своей проблеме. «Если у тебя был бы тяжелый моральный выбор между двумя важными для тебя вещами, я бы выбрал тот вариант, о котором не жалел бы. Все, тут снова драка назревает. Напоследок скажу тебе, если не нравятся оба варианта, придумай и выбери свой, но так, чтобы не жалеть о нем потом. Давай, бывай». Широ положил трубку и улыбнулся. Навязчивая идея появилась в его голове сразу же. Он вернулся на кухню и встал перед ассасином. Тот усмехнулся и наклонил голову на бок. «И что же ты выбрал?» — спросил убийца. Сейбер и Арчер выжидательно уставились на Эмию, который сжал кулак и с ухмылкой победителя смотрел на Алкида. «Я отказываюсь от твоих вариантов. Вместо этого я выберу свой, о котором не буду жалеть». Ассасин вздернул правую бровь. «Я выбираю спасти Сакуру и людей, даже если мне это будет стоить жизни». Арчер приложил ладонь к лицу, а Сейбер понимающе улыбнулась. Ассасин же вздохнул и встал, затем его рука легла на плечо парня. «Раз уж выбор сделан, то я не буду противиться ему, хотя мне и не нравится». Алкид вздохнул. «Но ты мой мастер, поэтому мой меч с тобой». Алкид вздохнул. Он ненавидел врать, однако сейчас это было просто необходимо. Вместо Гавайи он находился в часовой башне, где угрожал видным магам черным пистолетом. А такое рассказать Широ он просто не мог. «Последний раз повторяю, отдайте мне метку семьи Эмия, иначе ваш мозг встретится со стеной». У Алкида был план, который без этой метки нельзя было осуществить. План, что был безумен и гениален одновременно. Но сейчас Алкиду мешали тупоголовые маги, которые отказывались и ссылались на приказ. «Мы не можем», — заявил один из магов. Все они были в балахонах с капюшонами, поэтому лиц не было видно. Приказ на печать четко прописывает, что метка не может покинуть пределов часовой башни. Раздался выстрел. Говорящий до этого человек упал с разорванной головой в области лба. Огромная сквозная дыра окрасилась в красный, пока оставшиеся трое дергались от страха. Алкид перешагнул через труп и взял в руки заветную коробочку с надписью «Эмия». Кивнув своим мыслям, древний зашагал к выходу. «Не вините меня в его смерти. Маг шагает под руку со смертью, ведь так?» Но тут его сгубила собственная глупость. «Вы же не будете глупить?» Серебряные глаза сверкнули. Оставшиеся маги кивнули и затряслись еще больше, видя, как Алкид хладнокровно вогнал патрон в барабан. «Вот умницы», — древний недобро ухмыльнулся. «К сожалению, лишние свидетели — это всегда плохо, поэтому ствол черного пистолета угрожающе посмотрел на колдунов. Ничего личного, всего лишь бизнес». Громыхнуло еще три выстрела. Три тела упало замертво с простреленными головами. Перезарядив Люцифера, Алкид надел перчатку, взял в руки обыкновенный магнум и бросил на пол. Затем он скинул трупы в одну кучу, облил бензином и поджег. Воин снял перчатку, достал сигару и закурил. «Зря вы не вернули кокс Джонни», — произнес он со слабой улыбкой и покинул комнату, которая начала заполняться дымом и огнем. Зилтреч вздохнул от безнадеги. Старый маг сидел в своем кабинете, посматривал на свой огромный сундук. Его тянуло залезть туда и не вылезать, пока одна из его ипостасей не найдет его и не заберет с собой. Алкид, его старый, во всех смыслах, друг, снова решил покрасоваться. Похитить метку и поджечь тела, в его стиле. Впрочем, идея насчет объединения метки семьями и метки древнего принадлежит полностью Зилтречу. Магия времени и первое волшебство, что может быть лучше. Алкид взял на себя добычу, а волшебник – объединение. Но кто знал, что вместо тихого воровства, даже маршал часовой башни не мог обойти приказ на печати забрать метки с таким клеймом. Он изберет путь насилия, а чего я ждал от восьмирукого бога войны. Волшебник вздохнул и положил правую руку на две коробочки из металла, что лежали на его большом и прочном столе. Алкид вновь пришел незаметно и также исчез. Впрочем, Зилтреч не мог винить его в такой скорости и скрытности, из-за его действий могли возникнуть проблемы у Эмишира, Тасакирин, Лувиагилиты Дельфельд, Матасакура и еще у нескольких личностей, о которых внук древнего даже не подозревает. Видел однажды Зилтреч параллель, которая начиналась так же, как тут. Ладно это, а заглянуть к старому товарищу и выпить, и это нет, где-то на Гавайях может случиться катастрофа, если Алкид не прибудет туда вовремя. Даже маршал понимал, что злить королеву героев очень опасно и плохо для здоровья. Старый маг в очередной раз вздохнул и положил коробочки себе на колени. Сегодня он начинал заниматься очень сложной и важной работой, объединением двух меток. Впрочем, самому волшебнику было интересно, что выйдет из этого. Да и тем более друг попросил и нужно отплатить долг за времена, когда они вдвоем дрались против Брюнстада. Весь основной урон принял Алкид, защищая Зилтреча, поэтому тому просто не позволяла совесть отказать в помощи. «Но твою женскую версию я точно найду и покажу Шира», – злорадно подумал маршал, открывая коробочки. Долгая и кропотливая работа началась. Примечание к части. «Ну, что, ребята, монголо-татары, я продолжаю играть в эту игру, ее Усинкитхе World Sanquist, новелла с элементами стратегии, и завоевывать мир. Победил монголов. Было страшно, думал будут жечь, как Русь когда-то. Не, все хорошо. Короче, вот прода, не бечено». Глава 54. Мрачный спаситель. Закин смотрел на пол, который подозрительно шевелился, с улыбкой. Он любил наблюдать за своим детищем, за тем, на что угробил многие годы своей жизни. Магические черви. Его лучшие творения. Великолепная технология, позволяющая человеку стать многократно сильнее, приняв всего лишь парочку детишек в себя. Впрочем, цена за такую прибавку была высока, Кария тому пример. Слабый ребенок, что уж поделать, а вот Сакура. Мата ухмыльнулся, вспоминая ее. Он помнит ее крики, когда она оказалась на том полу. Помнит, как сила росла в ней с количеством червей. Помнит, как особенный ребенок лишил девочку девственности. Помнит, как пересаживал ей осколки темного грааля. А теперь в его памяти отпечаталось еще одно важное событие, связанное с его любимой внучкой. Сакура уже во второй раз вышла на охоту. Это было чрезвычайно важно. Скоро девушка станет ключом Закина Какаши, где он сможет добыть то, к чему стремился почти всю жизнь – бессмертие. И если Сакура радовала старика, то Синдзи разочаровывал. Ему была дана слуга и командные заклинания, несмотря на его бесполезность как мага, а он умудрился проиграть и получить ранение. Кастер вылечил внука. Однако тот не одумался и пошел вымещать свою злость на своей сводной сестре. Впрочем, это Закину только на руку, его внук станет катализатором для создания и пробуждения его Грааля, а Эмиашира лишь усилит его за счет чувств его внучки к парню. Улыбка слетела с уст Закина, когда он вспомнил бой с рыжеволосым мальчишкой. Его слуга, ассасины должны быть на предпоследнем месте по силе и выносливости. Однако этот не выказывал какой-либо слабости или усталости. И если бы не умение Кастера и не отступление Эми, то неизвестно, как бы закончилась та битва. Впрочем, для Закина главное то, что мальчишка стал мастером. Теперь он и Кастер могут залечь на дно и подождать. Хотя, можно попытаться напасть на мастера Берсеркера и изъять важный компонент, который облегчит путь Какаши. Но сейчас лучше не выходить из дома 3 дня минимум. Неизвестно, может, ассасин уже давно поджидает их возле выхода из дома. Сакура не спала. Она лежала в своей комнате и тяжело дышала. Ей было жарко и плохо. Все тело пылало, а руки и ноги дрожали. Девушка посмотрела затуманенным взором на Райдер, которая не отходила от нее ни на шаг и поправляла холодное полотенце на лбу Мата. «Сакура, ты снова не спишь?» – беспокойно спросила женщина с повязкой на глазах. «Эр Райдер», – дрожащим голосом произнесла Сакура. «Мне снова приснился кошмар. Я видела страшную тень, что нависла над Сэмпэем, который бесстрашно встал перед ней». А потом, девушка закрыла лицо руками и всхлипнула. Райдер погладила Мата по голове и прижала к себе. «Тише, тише, это всего лишь сон», — слуга сконфузилась внутри. Ей не нравилось врать, но ради Сакуры приходится. Эта добрая и милая девочка так напоминала Райдер своих сестер, когда они не смеялись над ней, что она решила заботиться о ней. А также слуга решила попытаться найти помощь для Сакуры, и ассасин мог бы помочь. Почему-то женщине казалось, что она где-то видела его. Плюс она не чувствовала его взгляда на себе. Совсем, словно вражеский слуга не смотрел на нее. Такое возможно лишь в одном случае, он знает о ее глазах. Поэтому она и не использовала свои мистические глаза против него. Не сработало бы. «Райдер, все хорошо?» Отпрянув от женщины, спросила Сакура. Слуга лишь кивнула, скрыв свое беспокойство. «Вранье, есть страшный грех», вспомнила женщина слова одного человека. «С тобой точно все хорошо?» «Ты выглядишь удрученный, все хорошо, Сакура», Райдер улыбнулась и уложила девушку на кровать. «Тебе нужно поспать, а если снова кошмар будет, я же не выдержу». Видеть, как сэмпай, как его, слезы вновь появились на глазах внучки Закина. «Кошмаров больше не будет», твердо произнесла Райдер. Сакура всхлипнула и отвернулась. Синдзи был в ярости, гнев клокотал внутри, а лицо было перекошено. Он проиграл этой выскочке Эми, этому недомогу, который использовал пистолет и меч. Что за варварство? И сейчас парню хотелось выместить свой гнев и неудовлетворение на ком угодно. Впрочем, идти ему далеко не надо было. В доме была сестренка, которая будет не против удовлетворить своего братика. Однако помешать могла Райдер, которая сейчас присматривала за Сакурой. Синдзи недовольно цокнул. Просить костера поиграть мускулами смысла не было. Тот упирался как баран и с презрением смотрел на Синдзи, когда тот просил помощь в его деле. «Я люблю всех потомков моих учеников, но ты вызываешь во мне лишь презрение», вспомнились слова костера, от которых внутри парня сразу загорелся огонь ярости. «Ничего, Эмиакун», презрительно произнес имя своего врага Мата. «Завтра я тебе покажу, на что способен, и покажу, кто из нас настоящий маг, и Сакура мне поможет». Алкид был стар, несколько тысяч лет, немалый срок. Век сменялся веком, поколение поколением, эпоха эпохой, и каждая веха истории забирала друзей древнего воина. Это очень сильно ударяло по нему, но герой держался, изо всех сил, и ради памяти, ради дорогих ему друзей, он каждый год посещал места, где они когда-то жили. Англия, Ирландия, Рим, Греция, Япония, Россия. Благо на Гавайях все более-менее успокоились, поэтому Алкид мог спокойно убежать от них всех ради посещения памятных мест. И сейчас он стоял перед могилой героя, что стоял на защите Англии когда-то давно. Король Артур или, как известно ему, королева Артурия. Если бы Шира услышал реальное отношение Алкида к человечеству, то был бы шокирован минимум на 3 дня. Древний ненавидел людей, это верно, однако одновременно он любил его и восхищался. Ненавидел за гнусавость, грязь и жадность, восхищался и любил за упорство, ум и лучи света, которые оно может родить. Поэтому он защищал людей, но не в открытую, помогал, но не как Шира. Алкид просто уничтожал все, что угрожает простым людям, вампиры и демоны, гнусные маги и призраки. И если бы не его работа, кто знает, как бы обернулась жизнь людей в 21 веке. Сам себе Алкид давно признался в этом, однако другим, нет, скрывая желание спасти банальной охотой и ненавистью к созданиям библейского, а также магии. Просто неизвестно, как отреагирует тот же Шира или Иисус. Поэтому древний будет молчать, как и о том, что Авалон уже давно покоится на дне озера, куда он отнес ножны после появления ассасина. Зачем ножны, если они не работают? Так пусть они вернутся к хозяйке. Однако искреннее желание Алкида вернуть имущество не было услышано там, в Авалоне. Сейчас он с нескрываемым шоком смотрел на середину озера, откуда Артурия получила Экскалибур и Авалон. Протер глаза, выпил пиво, закурил, наваждение не исчезло. Он даже темные очки снял, но все было на месте. Иллюзии не работают против его мифических глаз, как и наваждение. Да ну, быть такого не может. Сам в шоке. В середине озера была рука, в которой лежал меч в сине-золотых ножнах с символами неизвестного языка. Легенда вновь повторялась, Экскалибур явился в этот мир вновь, настоящий. Алкид кожей чувствовал мощь, исходящая от меча. Что за черт, феи совсем головой потекли, вздохнув и потерев переносицу, древний вошел в озеро и доплыл до руки с мечом. Под толщей воды не оказалось никого, поэтому Алкид сразу отмел мысль об обмане со стороны темных личностей. Тело в Авалоне, а рука, на земле. Вот теперь перед воином стояла дилемма, Брать или не брать, не взять, обидеть фей, что не очень хорошо, ведь они могут с легкостью пережить конец, прийти к герою и надавать лещи, в силе древней расы Алкид не сомневался. С другой стороны, феям что-то нужно от него, либо на его плечи ляжет тяжелый долг, как на Артурию, и станет Алкид Широ с припиской 2. «Что вы хотите?» — прямо спросил воин, шлепая по руке. Ответа не последовало, но затем, это... «Подарок», — раздался в голове Алкид голос, а чей, непонятно, то ли мужчина, то ли женщина, то ли ребенок, то ли все вместе, за какие заслуги, я ничего не сделал, даже за 1000 лет паранойя и подозрительность не вышли из ума воина, за все, Алкид вздохнул, его правая рука дрожала, нависнув над мечом, остальные зовы древнего в сторону фей были проигнорированы, поэтому сейчас он стоял перед выбором, брать или не брать, меч, что может стереть город с лица земли, ножны, что дают неуязвимости бешеную регенерацию, это же легендарка, хватай и беги, воин выдохнул и взял меч в свои руки, длань феи исчезла сразу же, однако после этого ничего не произошло, ни падания метеорита, ни цепей на тело и разум, ничего, Алкид вернулся на берег и осмотрел клинок, такой же, что и 1000 лет назад. Усмехнувшись, воин вернул меч в ножны и зашагал в сторону Ирландии. Широ с тревогой смотрел на образовавшуюся ситуацию. Сибир и Арчер о чем-то болтали, ассасин точил свой клинок, а за столом... За столом было страшно находиться, оттуда исходили недовольные бурчания и убийственные ауры, направленные как на Широ, так и на Сакуру. В чем дело? Просто Мата оступилась, а Эмия, как джентльмен, подхватил девушку, но не удержался и упал. Прямо на него упала и спасаемая, но только бы это. Ее затуманенный взор был направлен на парня, а горячее дыхание ударяло прямо в лицо. Плюс, мягкая грудь Сакуры упиралась в грудь Эми. Семпой, от томного голоса девушки Широ покраснел, а волны недовольства усилились. «Сакура, ты в порядке?» — спросил парень, пока холодный пот катился по его лбу. «Семпой, я». Однако договорить девушке не дали. К лежащим подошли недовольные Рин и Лувия, которые подняли Мата, отряхнули и посадили за стол, а потом подняли и Широ, которому прописали синхронную пощечину. «За что?» – завопил парень, пока недовольные девушки садились на свои места, где стояла недоеденная еда. «Простите, Семпой», – чуть слышно произнесла Сакура. Ассасин же, перед заточкой навешав лапши на уши Мата прародственника Алкида, которые только приехали, отхлебнула из бутылки водку. «За что, Широ? За нас, за вас и за компартию. Это не смешно». Ловким движением Эмия выхватил бутылку из рук убийцы и отправил ее в мусорное ведро, а затем сел на свое место с горящими щеками.